Наверное, это нечто вроде системы военной классификации. У кого больше колец, та и главнее, как у гигантов. Хотя все может быть и наоборот. Кожа была очень темной, почти черной, зато их волосам позавидовал бы любой альбинос, настолько неестественно белыми они казались. Их движения при ходьбе больше походили на вставших на две ноги кошек. Верхняя часть тела немного наклонена вперед, ноги слегка согнуты в коленях, при движении ступни ног касались земли лишь носочком, пятка оставалась в воздухе. Все тело воительниц было закрыто легкой на вид кожаной броней, выглядящей стильной и, как показалось Артуру, одновременно очень практичной. Голову покрывал черный капюшон, по бортику которого виднелись искусно вышитые древние письмена. Завершал внешний вид каждый дер свой набор оружия. У тех, что остались стоять, были парные короткие обоюдоострые мечи, а подошедшая к ним имела перевязь с батареи стилетов. Судя по всему, именно ими она и преграждала героям путь. «Мы готовы выслушать тебя, чужеземец. Говори». Было видно, что эльфийка с ножами имеет немалый вес среди своих соплеменников, так как такой снисходительный взгляд и уверенную позу нельзя изобразить, не имея реальной власти. «Я буду говорить только с королевой, ибо лишь ей под силу решать настолько важные государственные вопросы». Артур надеялся, что его интонация не уступает ей по самоуверенности, иначе не миновать им короткой и бесславной схватки. Воительница раздраженно потянулась к рукояти очередного стилета. «Да будь ты хоть сто раз герой, тебе не пройти к нашей госпоже, пока я не буду уверена в твоей полезности. Вот упрямая, не убивать же тебя без причины на глазах сотни воинов». Обстановка постепенно накалялась, однако ожидаемое Артуром вмешательство админов игры возникло из темноты в виде тени четвертой дер. Та целеустремленной неслышимой походкой подбежала к их оппонентке и что-то прошептала. Затем поклонилась и также неслышно исчезла во мраке подземелий. Эльфийка со стилетами недовольно проводила ее взглядом и разочарованно зашипела. Затем вновь посмотрела на нарушителей, еще мгновение назад бывших в ее власти, а теперь ускользающих из ее рук. Но, судя по всему, ослушаться только что полученного сообщения не смела. Обернувшись к стоящим поодаль эльфийкам, она коротко бросила: «Завязать им глаза и доставить в зал для особых совещаний. Приказ верховной жрицы королевы». Затем забрала с земли из рук Артура свои ножи и, не скрывая разочарования, быстро исчезла среди мрачных колонн. Половина дела сделана. Теперь осталось всего лишь договориться с королевой. Хотя что-то мне подсказывает, что это будет непросто. Так плохо Айлина себя еще никогда не чувствовала. Даже детские воспоминания об истязающих тело болезнях для усиления иммунитета и то казались ей сейчас просто безобидной прогулкой по весеннему лесу. Вся та гадость, что Артур заставил ее выпить, уже второй час стремилась покинуть ее желудок, и только титаническая сила воли эльфа королевской крови не давала этому случиться. Как он может постоянно в боях употреблять такое? Это же самое настоящее непрекращающееся самоубийство. Никакая защита в мире не может быть оправданием присутствия таких разъедающих ядов в живом теле. А великий Зевсус, дай мне силы не потерять сознание и достоинство прямо сейчас. Помоги вытерпеть хотя бы встречу с тетей, а потом уже вверяю тебе себя полностью. Они шли очень быстро по длинным коридорам Эльзары. Проводницы отлично ориентировались здесь, определяя, где находится тот самый зал совещаний. Айлине с трудом удавалось сдержать позывы желудка, но маска на лице сводила все усилия на нет. Помимо давящей на глаза ткани, ее мучил еще нестерпимый запах смерти, которым эта повязка просто смердела. Наверное, прежде ею завязывали глаза каким-нибудь несчастным жертвам этого кошмарного места. Эльфы, которые вели их до места встречи, больше не сжимали своими руками ее локти. Несколько секунд, и повязки с лица убраны. Взору Айлины предстал неярко освещенный зал, с первого взгляда мало похожий на пещеру в подземелье. Ровные стены убраны дорогими тканями, под потолком изящные люстры со множеством канделябров. Пол устлан пышным ковром от края до края внушительного подземного помещения. Да такой ковер стоит баснословных денег. Тетя явно не бедствует. В противоположном углу стоял пугающий мрачной красотой трон из черного камня. Его спинка и подлокотники вырезаны в виде агрессивных фигур легендарных драконов. Считалось, что именно они правили в хаосе, пока не пришли в эти земли беглецы из сада. И с тех пор драконов никто больше не видел. Древние книги писали об их нежелании общаться с низшими формами жизни, коими драконы считали всех жителей райского сада. У стены, метрах в пяти от пустого трона, стоял аккуратный деревянный столик, на фоне окружающего богатства кажущийся случайно забытым какими-то слугами. На столике Айлина увидела какие-то кубки и подносы, отблескивающие желтым светом. Вокруг него стояли три таких же простых, но изящных стула. Видно, хозяина еще нет. Артур первый голосом разрядил давящую обстановку этого зала. Айлина не спеша подошла к столику и собиралась ответить. Ага, наверное, как увидела, что от многих блюд поднимался горячий пар, появление гостей здесь явно ждали. Взгляд эльфийки упал на плавающий в одной из тарелок предмет. Глаза. Желудок решил, что хватит такое терпеть и освободился от отравляющих зелий знахарки. Айлина успела лишь схватить первое попавшееся пустое золотое блюдо и отбежать к стене. Какой ужас. Хорошо, что этого никто, кроме Артура, не видел. Зато теперь так легко. Вижу, вы пережили нелегкий путь. Голос раздался в воздухе. А затем край одного из гобеленов кто-то невидимый со стороны зала отвел в сторону, и внутрь вошла высокая, смуглая эльфийка. Ее богатые одежды были выполнены в готическом стиле и одновременно очень удобны, случись ей прямо сейчас вступить в бой. Лицо почти не выражало эмоций, так что даже такой возмутительный поступок Элины не мог ее смутить. Лизизари, а я в таком виде. Холодный взгляд убийцы ощупал сначала ее, затем стоящего в стороне героя, но искорка живого интереса все же промелькнула в нем. Королева уверенной походкой подошла к девушке и несколько минут пристально изучала ее измученное лицо. «Дитя мое, зачем же так травить себя? Неужели страх перед родной кровью настолько в тебе велик, что, неужели она меня узнала?» «Конечно, узнала». Королева отпустила ее голову и негромко скомандовала в пустоту. «Срочно принести зелье всесильного противоядия и уберите здесь». «У меня сегодня в гостях племянница». Затем жестом пригласила гостей за столик, и первой же села за него сама. Сгорая от стыда, Айлина повиновалась, и они заняли места напротив владычицы этого темного царства. Сразу после этого в зале возникли две тени, которые унесли злополучное блюдо и поставили перед Айлиной кубок с розовой жидкостью. «Выпей, дитя, не бойся, это поможет тебе, уж я-то знаю». После стольких покушений на меня с использованием ядов, Айлина с подозрением смотрела на принесенный кубок, потом решила, что хуже явно не будет, и одним глотком опрокинула содержимое в рот. По вкусу противоядие напоминало вишневый сироп, полюбившийся ей тогда в Заречье. Сразу стало легче, боль ушла, и судороги успокоились. Это какое-то чудо. Она с осуждением посмотрела на Артура, но увидев, насколько тот за нее переживает, решила, что хватит с них на сегодня волнений, ведь он наверняка хотел, как лучше. Противоядие очистило тебя от всего, что ты принимала с утра, дитя мое, так что немного погодя почувствуешь сильный голод. На столе есть, чем его утолить, угощайся, хотя побочные эффекты от отравления все еще возможны и очень непредсказуемы. Айлина вновь бросила взгляд на то ужасное блюдо с глазами, однако теперь там плавали всего лишь кусочки мяса и две половинки яйца. «Мне привиделось, неужели это все из-за зелья Артура?» Затем королева повернулась к Артуру. «Так что привело прославленного героя в наши не совсем райские земли?» В голосе проклятой эльфийки сквозила легкая ирония вперемешку с любопытством, однако больше она этого ничем не показала. Артур откашлялся. «Королева, вы, несомненно, умная женщина и догадались, что нам просто нужно было с вами встретиться. Поэтому я вынужденно соврал вашим воительницам, и тем самым привлек ваше внимание. Надеюсь, что вы простите мне мою дерзость. На самом деле мы пришли просить у вас один древний артефакт. Он нам нужен для прохождения мертвых земель. Но дать взамен что-то равноценное я не могу, нечего». Артур развел руками в извиняющемся жесте. «Что-то мне подсказывает, что деньги вас также не интересуют». Айлина всем телом чувствовала пронизывающий насквозь взгляд Лизизари, легендарной правительницы ночного племени убийц, которая уничтожила собственного брата и предала бога Зевсуса, выбрав служение темным божествам. Ее родная тетка, разговаривая с Артуром, не сводила глаз с испуганной эльфийки, пытаясь проникнуть к ней в душу, притом проникнуть в самом прямом смысле этого слова. Айлина ощущала ледяной холод ее присутствия где-то под волосами, словно королева, не спеша, руками раздвигала ее мысли и волнения, изучая внутренний мир племянницы. «А знаешь, герой, я отдам тебе божественную длань. Мне она все равно ни к чему, нам тот песок не страшен. Но это будет не даром, и ты прав, деньги мне не нужны». Она лениво встала и медленно подошла к трону, затем задумчиво погладила одну из голов каменного дракона. В каждом ее даже незначительном движении бурлила с трудом сдерживаемая, пугающая энергия. Айлина вспомнила Анаталина с его могучей магической силой чистого синего цвета, и тревожно сравнивала ее с искрящимся багровым клубком, переполняющим Лизизари сейчас. «Неужели тетя тоже маг? Тогда чем же я могу отплатить вам за вашу доброту?» Эльфийка видела, что Артур только внешне расслаблен, а на самом деле в напряжении ждет, чего попросит королева. Не отдаст же она такую бесценную реликвию просто так. В Эльзаре правят женщины, да и населяют мою страну в основном женщины. Конечно, у нас есть мужчины для продолжения рода и для черной работы слуг. Какой бы я была королевой, если бы не понимала, что нельзя отвергать любых своих подданных, иначе произойдет бунт. Однако в последнее время среди населения всех народов Вертамина происходят небывалые доселе изменения. Жители отказываются признавать старые устои и обычаи, не желая больше жить, как раньше, устраивают бунты и покидают те места, где прожили всю жизнь. Я не ошибусь, если скажу, что причина всех беспорядков в мире – это ты, рыцарь Артур. Артур попытался было что-то ответить, но королева подняла правую руку, останавливая его, и продолжила сама. «Не нужно слов, мы оба знаем, что я права, и не виню тебя, ведь все мы в этом мире – лишь игрушки в руках эгоистичного бога. Бога, который сам с легкостью творит то, за что других проклинает». Лизизари вернулась к столу и продолжила свою речь, глядя на гостей слегка озлобленным взглядом. «Не миновала эта участь народ Дер. Мужская община не желает больше служить нам, женщинам, требуя другого к себе отношения и полного изменения существующих порядков». Она снова помолчала немного, успокаивая бушующее в ней багровое пламя, а потом подвела итог. «Эти дети ночной Кхерды настолько осмелели, что хотят свергнуть меня с трона. И вот мое условие. Вы решаете эту проблему, а я отдаю вам реликвию». Айлине очень хотелось спросить, что такое Кхерды, однако поставленное ее тетей условие заставило девушку недоуменно замереть. В повисшей тишине было слышно, как в глубине исполинского панциря Эльзары завыл неизвестный зверь. «Артур же не станет убийцей эльфов и найдет верное решение». Глава 42. Компромисс. «Вы хотите, чтобы мы их убили?» Айлина осмелела и впервые заговорила с королевой, видимо, сказалась абсурдность ее просьбы. «Мне безразлично, как вы исправите эту проблему. Хотя, по правде говоря, убить их я и сама могу. Одним только своим покушением на древние традиции эти рабы заслужили неминуемую смерть. Но сейчас мужчины составляют почти треть населения Эльзары. Убивать их всех мне совсем не с руки. Могут возникнуть внутренние распри и лишняя возня с их решением. А могу я узнать у вас, в их рядах есть лидер или они просто протестуют толпой?» Взгляд королевы метнул несколько яростных молний и потух. Кулаки сжались так, что ногти вонзились в кожу и выступила темно-коричневая жидкость, словно Лизизари представляла сейчас перед собой заклятого врага. «Их возглавляет мой бывший муж, которого я после рождения детей назначила старшим среди населения рабов и даровала ему землю для проживания. И вот так он отплатил мне за ту доброту, которой я одарила его. Устраивает погромы в восточных владениях, а его последователи захватывают одиночные отряды моих воинов, отнимают оружие и заставляют сражаться за них. Мы согласны, королева. Если я правильно понимаю, наша задача – прекратить бунты мужчин, а вы взамен отдадите нам божественную длань». Артур облегченно расслабился. Всего-то нужно узнать их требования, возможно, он на это очень надеялся, и убивать никого не придется. Подмигнув Айлине, молодой человек вновь повернулся к королеве. Лизизари, видимо, не ожидала, что ее гость так легко согласится на выдвинутые условия, поэтому ответила лишь после непродолжительных раздумий. «Я очень рада. Мои воины выведут вас к этим низшим созданиям. Возьмите вот этот жезл». Она протянула Артуру прозрачный кристальный стержень размером с немного удлиненный карандаш. «Когда убедитесь, что решили проблему, сломайте его. Я буду знать, что у вас все получилось, и мы вновь встретимся». В зале появились несколько теней. Айлина вмиг вспомнила о повязке на глазах и о том, какой ужас испытала тогда, и в отчаянии воскликнула. «Только умоляю, не закрывайте мне глаза». Девушка выглядела такой испуганной и подавленной, что королева впервые со времени их встречи позволила себе усмехнуться. «Я думаю, теперь вам можно доверять. Отведите их без повязок до восточных земель. Дайте светлячков для ночного времени суток. По дороге никого не убивать, в контакт с рабами не вступать. Если вы не справитесь с заданием, взгляд королевы холодно блеснул, тогда я сама закончу этот бунт. Артур не сразу понял смысл слов королевы о ночном времени. Лишь позже, когда их вели по бесчисленным однообразным переходам и огромным, полным каменных строений залом, одна из воительниц нехотя рассказала, что над панцирем никогда не наступает солнечный день. Здесь всегда ночь, всегда светит луна, которая не уходит с небосвода, а лишь меняет свое местоположение на нем. Из-за этого и под панцирем нет ни ночи, ни дня, всегда одинаково мрачно. Однако образное разделение суток эльфы сделали, чтобы все же отслеживать время. Панцирь не был целиком монолитным. По всей поверхности его пронизывали множественные небольшие отверстия для воздуха и света ночного неба. На поверхности жили рабские племена Дер, не допущенные в нижнее святилище Эльзары. Они-то испокон веков и следили за этими вентиляционными отверстиями, перекрывая на ночь и давая неяркому свету луны проникать внутрь днем. А взамен королева забирала в свои ряды девочек из их семей, вознаграждая родителей едой и одеждой. Очень необычный вид жизнедеятельности. Уж не знаю, чья фантазия здесь поработала, Зевсуса или этих загадочных древних богов хаоса. Но я бы здесь жить не согласился. Через несколько часов их проводницы исчезли, оставив у ворот большого дома в невообразимо гигантской пещере. Это была даже не пещера, а колоссальные катакомбы где-то глубоко под землей. Шли до этого места они достаточно долго, часто больше под уклон вниз, чем просто прямо. А это значило, что над ними сейчас десятки метров скальной породы, и в то же время вся пещера была освещена призрачным багровым светом. Невероятно. Я бы сказал, что здесь не просто отверстие в панцире, а целая система зеркал должна быть. Вот бы удалось когда-нибудь это проверить. Это и были подземные восточные владения целого эльфийского поселения, для которого небом являлся каменный свод. Если все верно, то именно здесь живут взбунтовавшиеся эльфы. Но их провели к одному из домов чуть ли не в центре поселения, а это означало, либо в поселении не было охраны, либо приближенные королевы имеют свои обходные пути в любую точку Эльзары. По местным часам под панцирем сейчас был поздний вечер. Ночной свет луны и звезд струился из невидимых глазу отверстий в потолке, давая возможность осмотреть всю панораму селения темных эльфов-мужчин. Из дверей крайнего к ним дома вышла женщина Дер, настороженно осмотрелась, и никого больше не увидев, пригласила войти. Внутри жилища оказалось гораздо светлее, по углам висели светлячки, живые организмы в стеклянных сосудах, при ближайшем изучении оказавшиеся очень похожими на земных насекомых. Вероятно, это были мини-инкубаторы, где маленькие насекомые росли, размножались и жили всегда, даря свое скудное освещение населению Эльзары. В самом доме, удручающем своей скудной мебельной обстановкой, находилось еще 6 дер, четверо мужчин и 2 женщины. Артур лишь сейчас заметил, что обычные темные эльфы имеют признаки скрещивания с тиграми или, скорее даже пантерами. Однако Лизизари была обычной эльфийкой, отличаясь от Элины лишь цветом кожи да длинной ушей. Выходит, проклятие звериной мощи, дарованное им загадочной Яхай, заключалось в скрещивании эльфа и зверя, что, конечно же, отразилось и на их внешности, но не тронуло их королеву. Замеченное им еще у охранниц на входе под панцирь странное строение тела, теперь было перед ним во всей красе. Нижняя часть тела была невероятным совмещением лап животного и обычных ног, однако выглядящая не уродливо, а вполне органично. Тело выше талии почти полностью сохранило нормальное строение, разве что руки были немного длиннее обычных, да осанка наклоняла их больше вперед, придавая вид всегда готового к прыжку гепарда. Сама голова осталась эльфийской, скрещивание выдавали лишь глаза, в которых горел огонь ярости и в то же время нечеловеческого хладнокровия. Поначалу они вовсе не выглядели воинственными бунтовщиками, однако стоило герою с ними заговорить, стало ясно, что решимости их взглядам и речам было не занимать. Их лидером был Вакуда, тот самый муж королевы Лизизари, а ныне просто не согласный с политикой королевы Дер. Артур честно рассказал ему, зачем пришел, и выдвинул идею компромисса, чтобы все сохранили жизни и свободу. Герой думал об этом всю дорогу к точке своего очередного квеста, только теперь мир не предлагал варианты действий, приходилось все решать самому, полагаясь на очень скудный опыт в политике. А уже после, выслушав претензии проснувшихся мужчин и примкнувших к ним женщин, Артур окончательно утвердился в верности принятого решения. «Вакуда, вы очень грамотно все объяснили, спасибо, но мне кажется, вам не стоит идти войной на королеву. Вы забываете, что у нее огромная и до сих пор преданная своей правительнице армия, а также на ее стороне богиня Яхай. Думаю, вы не можете отрицать, если начнется война, вы все погибнете. Да, конечно, мы все понимаем. Вакуда обреченно взмахнул неестественно длинными для эльфа руками. Но у нас нет иного пути, чем только добиваться свободы и независимости от тиранического правления женщин. Мало того, что они забирают наших детей и воспитывают убийцами, мы ведь навеки прокляты для всего мира из-за нее. И кроме этого, с древних времен никто уже сотню лет не видел здесь мрачной богини. Может, ее и не было вовсе, и все это сказки, чтобы держать нас в подчинении. Артур понимал, что сейчас в лидере взбунтовавшихся эльфов говорит измененная приходом героя душа. Сам он раньше наверняка никогда не задумывался о том, как все было в этом мире на самом деле. Ведь этого прошлого могло никогда и не существовать. Оно возникло недавно, и Лизизари на самом деле никакая не грешница для всего остального населения этих земель. Как же все сложно теперь стало в Вертамине. Просто невозможно угадать, что творилось здесь до моего появления, а что я принес с собой. Однако в данный момент это было неважно. Народ Дер в это верил, и сама королева в это верила. А значит, нужно принимать именно такую историю и просто предложить всем достойную альтернативу. Хотя перспектива в реальности столкнуться с где-то здесь обитающей богиней Хаоса немного напрягала. Вакуда, а что, если вы сумеете договориться со своей владычицей? Я могу быть вашим переговорщиком, и мы вместе попытаемся прийти к взаимопониманию. Как это, переговорщиком? Подозрительно прищурился Вакуда, проговаривая незнакомое слово по слогам. Оскорбленный муж, ранее даже не помышлявший о том, чтобы идти войной на свою жену, да и остальные находящиеся тут эльфы не ожидали такого поворота. Они были настроены решать конфликт лишь единственно известным им методом, силовым. Так, а теперь постараюсь вас убедить. Получалось же у меня мирить ребят по пати в игре, значит и тут справлюсь. Когда возникают противоречия, не обязательно решать все силой. Можно поговорить и выяснить, что для каждой стороны имеет большую ценность, чем взаимное уничтожение. Вот возьмем вас. Вы хотите жить в мире, не хотите быть проклятием для всего мира, а также вас очень тревожит, что дочери постигают науку войны. Правильно? Ну, в общем-то, верно. Мы, конечно, не знаем другой жизни, да Эльзара нас устраивает. Но жестокость нашей королевы по отношению ко всем, кто против власти женщин в стране, нам не нужна. Отлично. Требования совсем минимальные. Нужно еще решить, что делать с детьми, и мне кажется, они уже согласны на мир. Вакуда, это ваша новая жена? Артур посмотрел на стоящую рядом миловидную эльфийку, которой смуглость да кошачья грация лишь придавали красоты и очарования. Да, это Эльсейна. После того, как меня использовала королева, я думал, что останусь навсегда один, отвергнутый раб своей госпожи. Но Эльсейна спасла меня, подарив свою любовь, сына и дочку. Артур внутренне улыбался, видя, с какой нежностью темный эльф смотрит на свою спутницу. Ну разве это не прекрасно? Его приход сюда не просто заставил деревья шуметь или колбасу пахнуть, он пробудил в жителях тепло и заботу. Ради такого стоило пройти такой тернистый путь. Я не знаю, возможно ли совсем отказаться от существ, обученных защищать свою страну. Мы прошли много земель в Вертамине, и в каждой стране существуют воины на службе правителя. Так вышло, что Эльзара управляется королевой, и ваша армия – это женщины. Возможно, в будущем у вас изменятся законы и защитниками станут мужчины, но пока Лизизари вправе забирать ваших девочек. Согласны? В комнате повисла тягостная пауза, но я постараюсь ее уговорить не забирать всех, а также обещаю уговорить давать семьям возможность выбирать самим, кто уйдет, а кто останется. Уверен, что это будет большим шагом в изменении всей вашей жизни. Артур победно оглядел лица эльфов, на которых вдруг появился слабый лучик надежды. Но Вакуду не так легко было полностью убедить. Говоришь ты красиво, а сможешь ли убедить в этом Лизизари? Я ее немного знаю, все-таки были женаты. Смогу. Но я начну это делать только тогда, когда увижу в вас доказательства, что вы мне доверяете. Он сел на стул рядом с Айлиной и напряженно следил, как шестеро лидеров бунтовщиков обсуждают его слова, и вдруг почувствовал, как эльфийка наклонилась к нему и прошептала на ухо: «Ты молодец, все будет хорошо, не волнуйся», и взяла его за руку. Артур сжал ее руку в ответ. Столько было уже испытаний, И вот он присутствует на самой главной своей проверке, разумом и дипломатией. По мне легче победить орду троллей, чем работать дипломатом. Но он бы никогда не справился, если бы в него самого не верили сейчас, а она в него верила. Так вот что он задумал. Очень умный ход, помирить королеву и эльфов, не желающих женского правления. Но согласится ли на это Лизизари? Айлина всю обратную дорогу волновалась, искоса посматривая то на героя, то на окружающих их дер. В Вертамине во многих землях начались ломающие все прежние устои изменения, в этом Артур был прав, и не понимать этого не может только глупец. Королева была умной, иначе бы просто отправила своих убийц и справилась с бунтом мужчин за один день. Но, видимо, и ее саму изменила волна перемен, раз она задумалась над возможностью мирного выхода. Однако не править ей убийцами сотни лет, если бы она так легко на все соглашалась. Разговор предстоял жаркий и тяжелый, ведь Лизизари ради своей власти убила родного брата сотни лет назад. Отрава не вышла полностью, еще в начале пути назад Элина почувствовала себя странно, будто бы отступившая ранее тошнота решила вернуть утраченную власть над строптивым организмом. Всю обратную дорогу эльфийку покачивала, но она старалась это скрыть, незаметно удерживаясь за стены коридоров. А перед самыми покоями королевы в голове произошел беззвучный взрыв. Айлина судорожно схватила Артура за руку и начала оседать на пол. Сознание померкло, и возникло страшное ощущение дурноты от быстрого падения. Она летела, точно брошенный в колодец камень, вокруг чернота, скорость падения и абсолютная тишина. Что со мной? Где я? Айлина быстро осознала, что ее страх был больше эмоциональный, чем физический, так как она могла ясно и четко мыслить в настолько пугающей своей непредсказуемостью ситуации. Это какой-то колодец в подземельях Эльзары. Если да, то он невероятно глубокий. Разве живому существу по силам создать такое? Но если это колодец, то почему она до сих пор не видела его стен? Что это там? Снизу прямо на нее надвигался туманный свет. Это дно колодца, и я сейчас разобьюсь. Падение прекратилось так же внезапно, как и началось, стоило ей сблизиться с этим светом. Девушка стояла на чем-то невидимом и безграничном, все еще находясь над землей, а под ней был Вертамин. Айлина в этом нисколько не сомневалась. Разве можно спутать Заречье с каким-то другим городом? А вон там скалистые горы гигантов. А вот и черный панцирь Эльзары. С такой высоты он и правда напоминает сказочно-исполинскую черепаху. Даже кажется, что вон оттуда сейчас появится ее голова, она медленно высунет ноги и поползет. Поразительно. Но самым заметным местом были, конечно, мертвые земли. Они, словно черная рана, разрывали тот светлый мир, что окружал их. И в самой середине этой раны возвышался просто невероятно огромный вулкан. Так вот что там, за песчаной бурей. Но ведь вулкан – это море кипящей лавы. Там ничего не может выжить. По крайней мере, так написано в древних эльфийских книгах. Возможно, именно поэтому оттуда никто не возвращается. Однако, как бы ни увлекал Элину мир под ее ногами, девушка не могла не задаваться вопросом, где же она находится. Если весь ее мир внизу, то выходит, она на небе, но ведь там ничего нет, лишь тучи и солнце, или есть? Голос прозвучал откуда-то рядом, хотя вокруг был только небесный пол и чернота. Очень интересно, от долгоживущих все же есть польза, раз им удалось стабилизировать Леом. Нужно будет еще раз посовещаться с аватаром. Кто здесь? Айлина выхватила лук и быстро осмотрелась, но никого рядом не было. Покажитесь, кто это говорит. Возможно, она здесь потому, что стала его полноценным дубликантом, по всем реакциям, восприятию и полнотой того, что аватар называет душа. Хотя, ее сверхвысокая адаптация в нестандартной ситуации наводит на размышления. Говоривший все это как будто не замечал девушку, беседуя с самим собой. А еще Айлина осознала, что голос звучал в ее голове. «Как ты можешь говорить в моей голове? Ты дух?» Реакция эльфийки наконец заставила хозяина загадочного голоса заметить ее. Айлина всем телом ощутила непередаваемо тяжелый взгляд какого-то очень древнего и чужеродного ей существа. Поразительно. Она может меня слышать и понимать. Нужно это зафиксировать и позже изучить. Я прекрасно тебя слышу, странное бестелесное создание. Только не понимаю, как, ведь никого рядом нет. Где ты и что это за место? Изволь отвечать принцессе древнейшего рода. Мне нравится, что сотворил этот оператор. Такая жизнь имеет все шансы развиться. Создание, я вокруг тебя, просто ты это не способна увидеть. То, что тебе удалось меня услышать, уже достойна уважения. Ах так, да ты еще не знаешь, что я могу. Айлина закрыла глаза и дала волю своему эльфийскому зрению, возможности которого позволяли видеть весь окружающий мир без преград. Таким образом она как-то сумела увидеть даже внутреннее состояние Артура, которое в тот миг ее сильно напугало, и Айлина решила больше с разумными существами этим не пользоваться. Названия у этого дара предков не было, Айлина просто уходила в себя и сливалась с окружающим миром, становясь как бы вне всего мира, его сторонним наблюдателем. Именно поэтому, даже порой побаиваясь своих способностей, принцесса использовала только простые таланты, беспредельное зрение и слух, но сейчас пришла пора вспомнить все свои возможности. Ей было просто необходимо найти, где же прячется этот бесцеремонный голос, и призвать к ответу. Айлина будто бы поднялась еще выше над миром, выйдя из своего тела призрачным облаком, хотя, казалось бы, выше уже было просто невозможно. Она почувствовала течение времени, биение тысяч сердец вокруг, а потом увидела свой вертамин, множество неизвестных земель и ахнула от ужаса. Все это находилось в коконе огромного, не имеющего твердой формы странного существа. Оно постоянно меняло очертания и свой цвет, переливаясь от темно-фиолетового до ослепительно-желтого. Колоссальное нечто на секунду замерло, прекратив двигаться, а потом испустило невероятно тонкий звук, который, точно порыв воздуха, швырнул эльфийку обратно в ее тело. «Кто ты?» Айлина пыталась самой себе объяснить, что же она только что видела, но ни о чем подобном никто из предков никогда не рассказывал. В ушах раздались оглушающие удары сердца, словно оно стремилось выпрыгнуть наружу, дыхание участилось, голова закружилась, и, чтобы не упасть, девушка села на небо. Такая эмоция, как удивление, моему интеллекту не свойственна, но сейчас именно ее я испытываю. Возможности увидеть меня за работой нет даже у основного оператора. Ты уже его превосходишь, какой интересный ход событий. Почему аватар мне об этом ранее не сообщал? Это же невероятное событие, почти нарушение ранее известных законов. Тет и бог, она попыталась успокоить учащенное дыхание, и не сразу, но это ей удалось. Можно сказать и так, хотя такое понятие относится к вашему внутреннему восприятию мира и поиску идола. Ты права, я создатель вертамина, но в течение его жизни не участвую. Тебе не понять всего, девочка-эльф, хотя для меня и загадка, как ты сумела подняться над Леомом. Зачем я здесь? Или мое настоящее тело там внизу погибло? Что ее больше всего обескураживало, так это полная пустота в голосе. В нем не выражалось совершенно никаких эмоций. Внезапно она поняла, где уже слышала подобное. Так говорили жители, до которых еще не дошло изменение. Ты не умерла, но оказалась здесь случайно, признаю. Я хотел лично поговорить с третьим оператором, но в тебе находится гораздо больше живительной души вертамина. Хотя теперь признаю, что изучить его настолько странную спутницу вблизи было моей самой полезной ошибкой. Какой еще души? Не понимаю тебя. Успокойся. К сожалению, мое объяснение и общение, возможно, смог бы понять только тот, кого вы называете героем. Но из-за того, кем неожиданно для мира становишься ты, теперь это почти невозможно, да и не требуется. Хотя все еще остается аватар. Поэтому я возвращаю девочку-эльфа обратно. На последних словах звук голоса начал слабеть, а все вокруг как будто растворяться. Передай вашему герою спасибо за то, что он сумел подарить вертамину, не зря тысячи лет. Последнее она уже услышала, падая вниз. Когда недавно Айлина летела в черном колодце, и то не испытывала того ужаса, что владел ей сейчас. Земля приближалась с невероятной скоростью, надвигалась огромным панцирем невообразимой черепахи. Секунда, и до черепахи, наверное, 1000 метров. Еще секунда, и она на огромной скорости ворвалась во мрак Эльзары, ощущая разрывающий тело порыв ветра и смрад проклятых земель. Она закричала, но изо рта не вылетело ни звука. Уже у самой земли она почему-то подумала, кто же передаст Артуру спасибо, если вот так все сейчас и закончится. Глава 43. Клубок тайн вертамина. Артур с тревогой смотрел на вот уже третьи сутки лежащую без сознания Айлину. С того момента, как она упала на пороге тронного зала королевы, он не отходил от нее ни на шаг и уже испробовал все зелья, которые только могли помочь в этой ситуации, но все тщетно. Эльфийка была не мертва, но и не просыпалась. Переговоры с Лизизарри прошли успешно. Конечно, сначала королева встала в позу и собиралась решить дело одной быстрой кровопролитной атакой, но после обсуждения всех нюансов доводы героя заставили ее смягчить первый вспыхнувший импульс. Артур предложил ей милостиво отпустить бунтовщиков, пусть они существуют как страна в стране, этаким анклавом. Общество матриархата темных эльфов дарует им право жить по своим законам, но с условием не нарушать древние обычаи Эльзар и не пытаться вмешиваться в жизнь обычных дер. Новому маленькому государству позволит вести собственную торговлю с соседями. Взамен бунтовщики не будут противиться раз в год отправлять рекрутов девочек в армию законной королевы, а также начнут отдавать часть получаемой прибыли королевству в виде налога. Затем они еще раз все обсудили на уже совместной встрече двух сторон конфликта и Артура, как рефери между ними. После благополучного завершения конфликта, королева предложила погостить у нее, пока Элина не очнется, а также нашла очень искусных знахарей в своих землях. Были даже посланы гонцы в земли ближайших соседей Дер, Виданию и Парацелис, с просьбой прислать на помощь своих самых лучших лекарей. Ради такого случая королева организовала упрощенное пересечение границы Эльзара, и к каждому лекарю приставлен отряд элитных Дер в сопровождении. Однако все было бесполезно. Принцесса, словно в сказке, спала летаргическим сном. На третий день беспробудного сна Элины, Артур решил вернуться в Заречье, чтобы попытать счастье у Пандорики. Возможно, дочь бога знает, что произошло с Элиной, и сумеет разбудить девушку. Артур с несколькими темными эльфами вышел ночью за пределы Эльзара, и там они срубили несколько деревьев. Королева приказала соорудить просторную повозку, в которую запрягли Ринта и Лиззи. Хоть материал для повозки и был срублен не в проклятой стране, никто не знал, сколько дней повозка будет сохранять свою форму, так как ее касались руки и инструменты Дер. Но по-другому добраться в краткий срок со спящей эльфийкой до лимонов было невозможно, пришлось рискнуть. Попрощавшись с жителями Эльзары, которые провожали странных гостей уже более миролюбиво, чем встречали, Артур со спящей девушкой выехал из панциря проклятой страны. Два дня пути в абсолютном молчании действовали на Артура угнетающе. Его фантазия уже не раз рисовала ему мрачное окончание путешествия около домика знахарки и ее жестокий ответ. Вылечить ее невозможно. Она уснула вечным сном, и вина за это полностью на тебе. На исходе очередного тихого и спокойного вечера он сверился с картой. До Заречья было еще два дня пути, значит, до домика Пандорики все три будут. Да, плетемся как улитки. С повозкой, да спящим в ней эльфом быстрее не добраться. Где я? Он дернулся, как от удара тока. Проснулась. Ну наконец-то, ты не эльф, а спящая красавица. Артур остановил повозку и перебрался ближе к лежащей в ней девушке. Она удивленно крутила головой, явно не понимая, что вокруг происходит. А где королева? Ну как где, дома у себя осталось. А ты вот спишь все, да спишь. Я уже думал, что моя любимая эльфийка стала мумией. Кто любимая эльфийка? Было видно, что девушке очень тяжело сосредоточиться, взгляд растерянный, руки и ноги не слушались. Артур прикусил язык, понимая, что ляпнул, не думая, как она отреагирует на его бурную радость. «Да ты и есть она, не бери в голову, лучше скажи, как себя чувствуешь, все-таки три дня спать, это не шутка». «Что, какие три дня?» «Ясненько. Ну, понятно, когда спишь, то течение времени не замечаешь. Ты три дня лежала, не просыпаясь. Я уже думал, что потерял тебя». Они переглянулись и, не сговариваясь, обнялись. Почему-то Артуру настолько хорошо было, когда он чувствовал ее дыхание и тепло, а в голове мозг ликующе скандировал. Она жива, она проснулась. Блин, чувствую себя точь-в-точь как школьник при встрече с понравившейся девочкой. Ужасно. Я проспала столько дней, а мне казалось, что прошло не больше часа. Я вспомнила. Айлина отстранилась от Артура, ее глаза сияли. Я во сне была на небе. И она принялась сбивчиво рассказывать, что с ней произошло после того, как она потеряла сознание. Артур слушал сначала невнимательно, решив, что это просто странный сон. Затем, когда Айлина заговорила о том, как огромное существо упомянуло какого-то оператора, он уже проявлял активный интерес, пытаясь разузнать каждую мелочь. Когда девушка закончила рассказывать, Артур задумчиво крутил в руках травинку и пытался осмыслить все, что узнал за последние недели. «Если честно, я ничего не понимаю во всем этом. Вертамин в коконе из огромного существа, но сам себя богом он не считает. Тогда кто он и откуда взялся, и какое место занимает в этом мире Зевсус? А еще тут есть долгоживущие и какой-то Асират. И я, выходит, не герой, а оператор. Очутившись здесь много месяцев назад, я думал, это игра, и тому было и есть до сих пор множество вполне реальных подтверждений. Но странное существо говорит терминами моего мира, твое описание, как он общался с тобой, напоминает больше разговор человека и продвинутого искусственного интеллекта, и как это все понимать тогда. Потом Артур посмотрел на свою спутницу и внезапно нервно рассмеялся. А самое интересное, что у тебя больше души Вертамина, чем у меня. Хотя этот секрет мы бы ему и так рассказали, ведь из нас двоих дитя леса, ты, и не просто дитя. Айлина гордо подняла нос, а принцесса, что покровительствует своему герою. Шутка немного разрядила обстановку, и они продолжили путь, просто лежа в повозке и смотря на небо. А ты правда волновался за меня? Артур сжал ее руку своей. Безумно. Через два дня они увидели башни столицы. Айлине было жаль бросать такую хорошую повозку, тем более, подарок ее родной тетке, поэтому всю дорогу они ехали в ней. Но по приезду в город, посовещавшись, Артур решил найти ей другого хозяина, продав изделие народа Дер за хорошие деньги, ведь это была первая вещь, что не рассыпалась, покинув Эльзавру. Снова влияние меня как героя на законы этого мира, тогда возможно, в скором времени они смогут вести нормальную торговлю со всем Вертамином. Решив, что помощь Пандорике им больше не нужна, они остановились в своей комнате на постоялом дворе переночевать, чтобы наутро пополнить провизию для долгого путешествия. С полученным от королевы артефактом дорога через песчаный пояс казалась им уже не такой страшной. Хотя там водились еще какие-то монстры, если вспомнить писк и нападение из-за непрозрачной завесы, но с этим уже придется разбираться на месте. Айлина вспомнила, что видела с высоты небес вулкан в центре мертвых земель, а значит, их ждет в центре что-то огненное и наверняка огромное. Может, это живой огонь, или живая лава, или огненные волки. Девушка шутя перебирала всевозможных монстров, делая из них загадочных обитателей центра мира. В конце концов, они так и не определились, что же там может обитать. Хотя у Артура и было несколько идей по этому поводу, он все же не стал их пока озвучивать. Завтра выступаем очень рано, так что давай укладываться, хватит болтать. Из-за ширмы послышался смешок вместе с горловым выдохом, а после последовало объяснение. Это я так тебе язык показываю, не вредничай, все равно я встану раньше тебя. Ты-то да, я не сомневаюсь, а вот в себе я малость не уверен, что-то я устал от постоянных потрясений, с удовольствием бы проспал как ты, дня три, не меньше. Над ширмой появилось встревоженное лицо эльфийки. Ты не заболел? Я, конечно, знаю, что для тебя это почти невозможно, как и для меня, но все же, мир ведь меняется. Вдруг теперь герои могут подхватить простуду или еще какую хворь? Да нет, ты права, это нереально. Возможно, просто накопилась усталость. Ведь последний месяц мы продвигались вперед без отдыха и передышек. Девушка просияла. Значит, пора опять на пикник. Давай завтра, посидим на берегу, может опять поплаваем. А, Артур видел, куда она клонит, и ему очень не хотелось ее расстраивать. К тому же оставалась надежда, что в центре не конечный выход, а просто переход. Может, этот мир и Земля просто связаны между собой неким междумирьем, а он каким-то образом оказался втянут в Вертамин этим переходом? Это была бы интересная теория, хотя и идущая вразрез со всем тем, что они узнали от Анатолина, Пандорики и видения Айлины. Или там ничего нет, кроме внезапной смерти незвано пришедшим. Тогда становится ясно, почему все герои исчезали, а мир засыпал. Только не ясно, отчего этот исполинский монстр вокруг всего мира не участвует в жизни своего же детища. «Давай спать, Айлина, успеем еще отдохнуть, у нас вся жизнь впереди». Он отвернулся от ширмы, но еще долго чувствовал спиной ее невидимый и печальный взгляд. Почему-то вспомнился Пушкин. «Предвижу все, вас оскорбит, печальной тайны объяснение, какое горькое презрение, ваш гордый взгляд изобразит». Сноска. Письмо Онегина к Татьяне, отрывок из романа «Евгений Онегин». Ас Пушкин. На исходе второго дня они вновь увидели знакомое исполинское дерево, образующее мост через пропасть. Можно сказать, и не было этих 10 дней, в течение которых произошло столько событий, и путь вперед больше не радовал Элину, как тогда, когда они только направлялись исследовать эти загадочные земли за пропастью. Точнее будет сказать, что ее путь к их цели давно уже не радовал, с того самого момента, когда она поняла, чем это закончится. С того момента, как осознала, что очень сильно привязана к этому необычному человеку, и даже узнав его ужасную тайну, Айлина не изменила отношение к нему ни на секунду. Да, принцессу это все ни капли не интересовало, она твердо верила, что ее мир самый что ни на есть настоящий. Возможно, в нем очень много тайн, но где их нет? Взять, например, Артура, он до сих пор не может объяснить даже самому себе, какая сила его перенесла в Вертамин. А ведь это произошло в том, настоящем мире, где он родился и рос. У него очень много загадочных, порой сказочных вещей и возможностей. Но и это можно объяснить вовсе не тем, что ее мир нереальный, а невероятной способностью героев к древней магии. Ведь они же сами слышали от Пандорики, что раньше мир был просто переполнен магией. Ведь дочь бога врать не станет, ей это не нужно. А вдруг это мир Артура как раз не настоящий? Именно наличие таких мыслей помогло Айлине перестать расстраиваться после рассказов своего спутника. Но вот подступающая близость их расставания ее омрачала. Более того, она остро чувствовала, что будущее всего окружающего мира очень туманно. Ее попадание в дом на небе и воспарение над ним пробудило более глубинное понимание природы вещей вокруг, вплоть до предвидения. Эльфийка как бы наблюдала линии будущих событий, и все они были очень разными. Одни ясные и понятные, другие словно призрачные, расплывчатые и неясные. Попрактиковав в свободное время эти новые возможности, Айлина поняла, что самыми четкими были те, которые точно произойдут, а призрачными – те, что могут быть изменены ее знанием о будущем. Их путешествие в мертвые земли было из первой категории видений, но и оно не было окончательным, а ежедневно менялось, пока они добирались до ничейной пропасти, словно центральную часть Вертамина накрывала мгла вариаций, через которую нельзя было ничего увидеть. Странно, Артур как-то говорил, что его волшебная карта тоже ничего не показывает о тех территориях. Видно, и правда там находится главная загадка этого мира, которую нельзя ни увидеть, ни предвидеть. По всему выходило, что судьба путешественников – идти по выбранному пути. Но вот дальнейшая их жизнь до сих пор никому не известна. Бесполезный дар. Почему я могу узнать, что случится вот с этим жучком, но не могу посмотреть про себя? Они пересекли пропасти, встретили первых зомби немного в стороне от предыдущего места. Те не атаковали их так же слепо, как в прошлый раз, а сначала долго выли, собирая толпу побольше. Их поведение теперь стало настолько осмысленным, что даже Артур удивился. Конечно, сами путешественники давно уже были значительно сильнее атакующих монстров, но разумность местных зомби могла не ограничиваться только подготовкой к сражению. Неужели теперь от них можно будет ожидать ловушек и хитростей? Бррр, жуть. Они и так были очень опасные, а тут такое. Хотя ее дар ясновидения здесь и не работал, они очень быстро добрались до территории песчаной смерти. Такое название Айлина дала этому месту сама, помня о том, чем могло все закончиться, не появись здесь Денис. Кстати, тоже очень и очень загадочный гном, который знает все, но не рассказывает им ничего. Она бы не удивилась, узнай, что он, как и Пандорика, тоже не спит в периоды между приходом героев. Те несколько раз, когда путешественники его встречали, он производил впечатление этакого добродушного дедушки, что смотрит на внуков и посмеивается в бороду от их шалостей. Артур рассказывал ей про него, что в том игровом мире это был очень значимый для всех персонаж. Как странно, что в разных мирах существуют одни и те же жители. Это, как если бы в мире людей или в мире гигантов жила еще одна Айлина. От внезапной схожести ее размышлений с теми пугающими снами эльфийка вздрогнула. Об одной из кошмарных тайн ее мира, когда все жители теряли память и индивидуальность, поведали ей гигант Анатолин и дочь бога, Пандорика. Значит, Айлине нужно смириться с тем, что она не всегда была принцессой лесного народа. Но какой бы ни была моя прошлая жизнь, эта ее часть явно самая лучшая. Задумавшись, она даже не заметила, как Артур достал созданный дочерью бога артефакт и надел на левую руку. Божественная длань представляла собой перчатку из стекла. Да-да, материал был сказочным, такого не могло существовать в Вертамине, ну, по крайней мере, Айлина такого никогда не видела. И конечно, это было вовсе не стекло, прозрачностью и звоном от удара по поверхности сходство с бьющимся веществом заканчивалось. Материал длани был прочный и толстый, словно зимняя перчатка из тех, что они надевали на пике у гигантов. А еще поверхность артефакта красочно переливалась, будто бы по водной глади пробегала цветная рябь. Красотища. Стоило Артуру ее надеть, как вокруг их фигур появилось едва заметное глазу свечение. Айлина посмотрела на этот свет своей способностью всевидения и увидела большой шар, в котором они оказались втроем с куражом. Как интересно, выходит, магия точно никуда и не уходила отсюда. Невозможно же, чтобы ею владел кто-то один, а весь мир нет. Шар оказался действительно невероятно полезным для прохождения страшной территории, он будто бы был создан тем, кто здесь уже бывал или очень хорошо знаком с этим местом. Но не могла же Пандорика быть причастной ко всем известным преградам. Мы ведь вообще ничего не знаем о дочери Бога, только историю, рассказанную ей уже, и недосказанные откровения. Может быть, она совсем не такая, какой хотела казаться одинокая старушка на болоте. Если это так, то возможно ли, что Пандорика могла их обмануть? А еще через несколько минут Элине пришлось вступить в бой с обитателями песчаной бури. Ведь нельзя все взваливать на героя, каким бы сильным он ни был. Глава 44. Центр Вертамина. Пиявки. Скажи кто Артуру, что он увидит рядом с собой живую прыгающую пиявку из одной старенькой игры Моровинд, никогда бы не поверил. В той игровой вселенной их называли фуражирами. Это были не страшные, но приставучие существа, и обитали они рядом с шахтами. Сейчас точно такие же монстры атаковали их в песчаном вихре. Именно из-за своего удивления он пропустил первую атаку этих самых слабых существ Моровинда. Однако в Вертамине они оказались значительнее, сильнее и быстрее оригинальных. Ветер создавал стойкую песочную завесу, сквозь которую с трудом можно было различить окружающую обстановку только на несколько метров вокруг. Этим, видимо, и пользовались пиявки, ловко выпрыгивая в самые неожиданные моменты, впиваясь в ноги и руки путников. Спасала лишь очень плотная кожа предусмотрительно купленного для этого прохода снаряжения, да ловкость самих героев. Что произойдет, когда пиявки все-таки их укусит, Артур не знал. Но и проверять молодому человеку это тоже не хотелось, слишком велик был риск проиграть сражение. Артур с надеждой посмотрел на божественную длань на своей руке, уникальный артефакт, который создала когда-то Пандорика. Артефакт был выполнен в виде полупрозрачной рыцарской перчатки, удобно сидел на руке и не сковывал движений. Если верить рассказу дочери бога, артефакт когда-то выручил второго героя, а значит поможет и нам. Надев эту перчатку впервые еще на локации с ордами зомби, Артур решил сразу же проверить ее возможности по всему пути в мертвых землях. Однако, его ждало небольшое разочарование, так как никакой сверхзащиты артефакт не наделял. Перчатка создавала вокруг человека еле видимое глазом поле, не пропускающее ядовитые выделения и прочие примеси в воздухе, а также наделяла своего владельца повышенной выносливостью. Иными словами, против зомби она была практически бесполезна, если не считать находящегося в ней внушительного запаса энергии. Но с ними во второй раз путники и так справились без особых проблем. А вот на локации с песчаной бурей перчатка показала себя во всей красе, так как избавляла от вездесущего песка и ядовитых миазмов этой локации появлением купола диаметром около 3 метров, а также прекрасно отражала магию, которой были насквозь пропитаны агрессивные пиявки. Становилось понятно, отчего это место даже сильный маг-герой не смог одолеть без помощи артефакта, ведь бороться магией с магическими же монстрами в разы сложнее, особенно в одиночку. Вообще, эта странная мешанина всевозможных игр и фильмов в Вертамине давно не давала ему покоя. Если раньше он смотрел на это, как на пасхалки, то полученная за последнее время новая информация в корне заставила пересмотреть отношение к деталям. Мир, в первые дни выглядевший как игра, спустя время, становился поразительно реальным. Никто сейчас в здравом уме уже не сравнит его с компьютерной фантазией, и в тот же момент Вертамин был очень плотно заселен персонажами и монстрами множества различных игр из его реальности. Как такое творение возможно, мозг Артура не мог представить, хотя и была теория, что все это эксперименты инопланетян. А если добавить сюда существование неведомых высших наблюдателей на небе, то все вроде вставало на свои места, если бы не его сомнения, что существуют настолько мощные внеземные технологии, позволяющие создать живой мир и заселить его фантазией людей. Но даже если это так, то чего добиваются их тюремщики? Изучают поведение человека в экстремальных условиях, а может, это вообще у них реалити-шоу в стиле «остаться в живых»? Сколько ни думай, ответа все равно нет. И еще одна мысль бередила его душу. Может ли быть Алина тоже их подопытным кроликом? Возможно, они стерли ей память и проверяют возможности адаптации к странной внешности, ведь она действительно настоящая живая девушка, со всеми душевными и физическими качествами. Остальной мир рядом с ней выглядит просто дешевой декорацией на сцене. Все, Остапа понесло. Компьютер перегрелся. Но если они за нами и сейчас наблюдают, пару ласковых я бы с удовольствием выкрикнул в небесную камеру. Пиявок было очень много. Можно сказать, что они сражались с целым роем маленьких агрессивных существ. И в этот раз им существенно помогало наличие у себя абсолютной защиты зрения и иммунитета к болезням текущей зоны. Однако хоть артефакт и являлся уникальным предметом, но все же сейчас в их сражении являлся всего лишь вспомогательным инструментом. Против опасности быть заживо съеденным сотней кровожадных извивающихся монстров он не защищал. И тут уже приходилось работать мечом и щитом, медленно продвигаясь вперед. Постепенно Артур осознал, что атаки фуражиров не закончатся в этой зоне никогда. Вероятнее всего их подземный рой был нереально огромен, а выходы из их места обитания на поверхность устилали всю видимую территорию песчаной зоны. После очередного пропущенного прыжка на Айлину нескольких пиявок сразу, парень решил больше не рисковать их жизнями. Сосредоточившись и вспомнив точное описание, Артур негромко произнес: «Божественный покров». Яркая вспышка на миг озарила мрачную атмосферу непрекращающегося песочного вихря, вырвав из него оскаленные в животной злобе зубастые пасти фуражиров. А затем так же быстро свет опал вниз, покрывая Айлину и куража тонкой зеленой пленкой. В творящемся сейчас здесь хаосе никто из его спутников ничего не заметил, продолжая также яростно сражаться с внезапно вылетающими из песка юркими монстрами. Однако Артур сразу почувствовал действие покрова. Это умение он получил одним из первых, но до этого дня использовать в полную силу ни разу не приходилось. Божественный покров сводил на нет весь урон по компаньонам, переводя его на Артура, а чтобы это не убило применившего такой скилл, урон резался более чем наполовину. Резкая боль от тупого удара эхом отдалась по всей спине. Охнув, он с трудом сдержал желание развернуться и ответить обидчику, осознавая, что там никого нет. Это был прыжок фуражира на спину рядом стоящей эльфийки, однако благодаря покрову та не упала со стоном от боли, а резким и коротким ударом змеиного стилета разрубила пиявку пополам. Затем верный кураж не успел отпрыгнуть от взвившегося прямо из-под него фуражира, и тот цапнул его за заднюю часть тела. Однако вместо того, чтобы взвизгнуть и свалиться от боли, питомец извернулся и зубами рванул на себя огромную пиявку, а затем в недоумении обнюхал место укуса, не понимая, отчего ему совсем не больно и где следы от зубов врага. Артур сделал очередной агр, заставляя кровожадный рой не отвлекаться на сторонние жертвы, кроме него, и крикнул своим друзьям: «Я снял с вас весь урон, но долго могу не выдержать. Давайте ускоримся. Судя по карте, зона закончится метров через 15». Встретившись глазами с Айлиной, он прочитал в них непонимание и тревогу. Девушка не поняла, что он именно герой сделал, но была от чего-то уверена, это что-то плохое. «Хорошо, что мои массивные доспехи скрывают от друзей эффект действия покрова, иначе получил бы я сейчас выговор от своей напарницы». Стиснув зубы, Артур в который раз пожалел, что в Вертамине нет какой-нибудь самой элементарной анестезии. Сейчас бы она ему точно пригодилась, как минимум, он бы без проблем продержался до выхода из бури. Ай, черт! Резкая боль так сильно обожгла правую руку, что он чуть не выронил свой меч, ставший за последние 10 минут в несколько раз тяжелее обычного. Кто на этот раз не успел отразить удар? Ну, главное, что они все живы и ладно, а раны заживут, не проблема. Продолжающийся уже больше часа рев песка в ушах начал постепенно действовать и на психическое состояние путников. Артур все реже реагировал на участившиеся болевые вспышки по всему телу, и практически перестал бросать агр. Болевой порог давно был превышен, в результате чего он просто фиксировал очередной укус или толчок, не сводя глаз с серой пелены песка перед собой и считая вслух каждый шаг. 9-10. Круговой удар. Ко мне все, мелкие грызуны. Не трогайте моих друзей. 11. Как бы ни были пиявки малые и неразвиты, похоже, и у них присутствовал определенный коллективный разум. Почувствовав, что такая желанная им жертва ускользает, несмотря на все их старания, фуражиры принялись издавать оглушающий писк. Эти звуки на границе сверхвысоких частот воздействовали на мозг, вызывая панику и ужас. Несмотря на то, что до выхода оставались какие-то несколько метров, путники замерли, не в силах больше сделать ни шагу. Закрыв уши руками, Артур тщетно пытался отрешиться от всепроникающего писка, что вместе с непрекращающейся болью начал вызывать странные галлюцинации. Он уже не видел пиявок, черным потоком выпрыгивающих из песчаной мглы. Перед его глазами возникла собака породы бультерьер, покусавшая его в 5 лет. Дремавший столько лет внутри него страх мигом вырвался наружу, заставив дернуться назад и закричать, панически выставив перед собой руки. «Нет, не надо, мама!» Словно сквозняк, возникающий вследствие нескольких открытых окон в квартире, в его голове прошелестел прохладный ветерок. Бультерьер стал прозрачным, покрылся рябью и улетел вслед за сквознячком. Разум вновь обрел ясность, глаза с трудом сфокусировались на вынырнувшем из песка под его ногами фуражире. «Да как вы меня уже достали!» Резкий взмах меча и пиявка исчезает из поля видимости его шлема. Тело превратилось в одну болезненно ноющую рану, но писк больше не доставлял неудобства. Его прижатую к соднящему правому боку руку взяли 2 тоненькие ручки эльфийки, и сквозь завывание песка он расслышал ее ободряющую мольбу. «Я вижу впереди свет. Потерпи еще немного, мой герой». Больше он ничего не слышал, но эти тихие слова внезапно разбудили в Артуре второе дыхание. Он крепко сжал ее руку и, крикнув «Кураж, за мной!», сделал несколько сильных и широких шагов. Не обращая внимания на хруст попавших под ноги пиявок и новые удары по себе от покрова, он почти вырвался наружу из песочного плена, вытянув за собой эльфийку. Песочный гул замолк, будто и не было позади них ужасающей зоны с пиявками. Покачнувшись, Артур упал на одно колено, с трудом удерживая равновесие. Боль пульсирующей язвой отзывалась во всем теле под доспехами. Почти теряя сознание, он достал бутылек с зельем восстановления и залпом выпил. Рука упала на землю, выронив пустую склянку. Он замер и просто сидел, закрыв глаза. «Как ты? Скажи хоть что-то». С трудом через гул в голове, накативший от резкой смены обстановки, Артур услышал взволнованный голос эльфийки. Он приоткрыл глаза, чувствуя, что ему уже становится легче, и постарался улыбнуться своей напарнице, беспокойно осматривающей его.